Шиньо-Мару затерялся среди десятков других судов, усеявших бухту, военных и транспортных, промысловых и пассажирских. Казалось, их мачты несут флаги всех стран, какие только есть на свете. Но, как ни странно, реже всего здесь можно было встретить русский флаг. Глядя на этот огромный, разношерстный, почти неподвижный флот, скорее напоминавший город на воде, каждый, впервые попавший сюда, невольно восклицал, какого дьявола они сюда сбежались, каким ветром их занесло. Райли знал ответ. Так бывает, если в прихожей сошлись десятки людей, а там за дверью умирающие. Собравшиеся ждут, не дождутся, когда он отдаст Богу душу. С его кончиной каждый связывает немало надежд, а вот что-нибудь перепадет. Но никто из собравшихся не выказывает истинных своих ожиданий, стараясь скрыть их за печальной миной, а то и за внешне добрым словом, ханжески сожалея о близкой и неотвратимой смерти. Владивосток — такая же дверь из прихожей в опочивальню к умирающему. А многочисленные суда на якорных стоянках, удобно расположившиеся в бухте, напоминают людей, что томятся в прихожей. Россия пребывает в агонии, в этом уверены и соседние, и дальние страны. Их правительства боятся прозевать решающую минуту, опоздать со стартовым прыжком, иначе упустишь свой кусок, тебя опередят другие. Вот и ждут. Но мало кого из пассажиров, только что прибывшего Шиньо-Мару, занимала эта сторона дела. Сейчас им было не до политики и дипломатии. Мужчины провожали глазами снующие по водной глади катера, читали названия стоящих неподалеку пароходов, обращая особое внимание на порт приписки. Америка была представлена Сиэтлом, Портлендом, Сан-Франциско, но больше всего было судов с иероглифами на борту. Медицинские сестры, уставшие от моря, спешили расстаться с каютами, им не терпелось как можно скорее ступить на твердую почву. В ожидании катера они уже приготовили свою поклажу и с интересом рассматривали строение Владивостока, поднимавшиеся по крутым, слегка заснеженным холмам, и гадали при этом, в каком из домов уготован для них приют. К полудню гавайцы высадились на причал. Их удивило, как многочисленно здесь, на чужом берегу, американская колония. Встречавших было едва ли не больше, чем прибывших, все с нетерпением ожидали писем. Райли легко выделил в толпе высокого, худощавого человека с тонкими усами и бородкой. По описаниям и фотографиям, полученным в Гонолулу, он без труда понял, что перед ним Рудольф Боллинг-Тойслер, представляющий во Владивостоке Сибирскую комиссию Американского Красного Креста. Врач по профессии, он был, помимо того, и главным интендантом лечебницы Святого Луки в Токио. Эта последняя должность позволяла легче понимать намерения и действия японцев, которые пребывали в большинстве не только в гавани Владивостока, но и на берегу, и гарнизон был самым многочисленным. Они сердечно поздоровались, пристально всматриваясь друг в друга. «Слишком молод», — подумал Тойслер. «Очень сух и педантичен», — решил Аллен. «Не возражаете, чтобы мы встретились уже сегодня? Но только после того, как вы пообедаете, отдохнете и немного осмотритесь», — сказал Тойслер. «Да, конечно». «А пока, мистер Аллен, только один вопрос. Несколько слов о грузе, который вы доставили». — Могу вас обрадовать, мы прибыли не с пустыми руками. Особенно Тойслера обрадовала теплая одежда. В трюмах много белья, меховых курток, свитеров, шапок, носков из шерсти, стеганых жилетов, зимней обуви и даже рукавиц. Можно одеть и обуть несколько тысяч человек. — Превосходно! Скоро декабрь, это начало календарной зимы, но, как видите, она уже пришла. Во Владивостоке выпал первый снег, а в Сибири даже покрылись льдом реки. — Вы знакомы с сибирской зимой, мистер Тойслер? — Нет, в России я недавно. А пока самые суровые испытания для меня — Хоккайдо, но морозы там куда слабее. Вместе с медицинскими сестрами и врачами на Шиньо-Мару прибыли во Владивосток и железнодорожники. Транссибирская магистраль на всем своем протяжении — требовала все больше и больше паровозных и ремонтных бригад. Но работа завтра и послезавтра, а сегодня обустройство на новом месте. Всем прибывшим, и мужчинам, и женщинам, предложили разместиться в большом темно-красного кирпича четырехэтажном доме. Его не успели подготовить к прибытию людей, и внутри все еще продолжался ремонт. Настилались полы и ставились перегородки. Узкие окна пропускали мало солнца. Передвигаться приходилось медленно и осторожно из опасения споткнуться, либо что-нибудь задеть. Райли подумал, что в этом мрачном здании могла раньше находиться военная казарма. Пустые и не слишком чистые стены, запах извести, плесени и мышей действовали удручающе на тех, кто сменил корабельные каюты на заброшенный дом. Самого же Райли это нисколько не задело. С раннего детства он был привычен к простому и даже суровому образу жизни. Не случайно друзья называли его спартанцем. К тому же бытовые неудобства нового жилья вполне искупались тем, что дом стоял всего в сотне метров от морского берега, и даже сквозь толстые стены был явственно слышен шум прибоя. Опустив сумку рядом с неприбранной койкой, он почувствовал себя, наконец, свободным. Путешествие закончилось. Единственное, в чем он сейчас нуждался, так это в чашке крепкого кофе. Райли спустился в столовую. По пути заглянул в небольшую библиотеку и обрадовался, найдя там не только книги, но и газеты, в том числе и местные. Он вздохнул с грустью при мысли, что еще очень не скоро сможет полистать свою родную стар-бюллетень. Глава 8. Рудольф Тойслер. Офис, принадлежавший Рудольфу Тойслеру, был столь же аскетичен, как и все остальное, что встретил Райли в своей недолгой прогулке по этажам здания, предоставленного местными властями в распоряжении американского Красного Креста. И только вместительное кресло, обтянутое тисненной кожей, обращало на себя внимание. Настоящий мебельный шедевр! Как могло попасть оно в эту лишенную всякого уюта пыльную комнату? Привезено ли самим Тойслером из Японии? Или перекочевала сюда из особняка одного из местных богачей, бежавших от российской смуты в Харбин. В широком и добротном кресле худощавый Тойслер выглядел еще более субтильным. Райли обратил внимание на две карты. Первая, административная, позволяла обозреть Российскую империю, все ее губернии, от западных сухопутных границ вплоть до Тихоокеанского побережья. Вторая висела на противоположной стене. На ней были изображены Сибирь и русский Дальний Восток. Райли сделал несколько шагов и остановился возле сибирской карты, забыв на минуту, ради чего он пришел сюда. «Извините», — сказал он, — «карты — моя слабость. На судне по пути сюда я провел много часов в штурманской рубке, изучал земли, мимо которых мы плыли. Вот и хорошо. Карта поможет нашему разговору. Вы работали в газете, и не хуже меня знаете о происходящем в России. Ну, не скажите, это преувеличение. Новости пересекают океан с опозданием. Прошу вас, постарайтесь забыть, что перед вами журналист. С этой минуты мы одной команде».